Отец жестоко смеял меня. Поразительно, что он меня так ненавидит. Все же ведь я его сын. Дочь он любит. Сестра получила блестящее образование. Ее учили языкам, музыке, всему, что школа еще отдает плохо. В 12 лет она свободно говорила на английском, немецком, французском языках, играла на рояле. А какой она математик! Ее научили всему, кроме способности чувствовать. Впрочем, ты знаешь ее лучше, чем меня. Мне было 11 лет всего, когда я впервые без матери, один, пошел в поликлинику на прием и спросил врача, как мне сделаться сильным и крепким. Врач, кажется, был здорово удивлен, но подробно растолковал мне, как надо закаляться. Ох, нелегким это было для меня делом. Я был зябок, стал спать при открытой форточке. Благо, меня сунули в отдельную комнату. Боялся холодной воды, но, содрогаясь, чуть не плача, обливался по утрам ледяной водой. Выпросив у тебя лыжи, помнишь? Уходил за город, в лес. Твой отец, наконец, подарил мне лыжи. Он многое тогда понимал. Я бы умер, но не попросил ничего у своего отца. Коньки подарила на именины мачеха. Она как-то привязалась ко мне постепенно, на свой манер. А летом... Впрочем, все это не важно. Вдруг оборвал он себя. И до самого дома больше ничего уже не говорил. Лиза тоже молчала, словно и вправду была немой. Когда мы подошли к дому, она проскользнула вперед, быстро зажгла лампы в кухне и столовой и укрылась в своей спальне. Пока Филипп и Глеб говорили по телефону, я успел затопить печи, затем помог им умыться, достал свежее полотенце и ринулся ставить самовар. Когда я снова вошел в столовую, Глеб сидел, откинувшись на диване, и жадно курил, а Мальшет ходил по комнате, присматриваясь и размышляя. Что-то удивило его в нашей обстановке, то ли обилие книг, то ли их выбор. Он сразу выловил свою лоцию, свалив при этом на пол томик Маршака, переводы сонетов Шекспира. Потом он залюбовался бригантиной с ее пышными парусами. Мастерская работа! Кто это делал? Иван Владимирович, это он нам на новоселье подарил. Мы и настоящую лодку делаем, весной спустим на воду. А что же ты здесь, наблюдателем работаешь? Нет, сторожем, печи топлю. «Убираю во дворе и здесь». Мальшик добродушно усмехнулся. «В школу ходишь? Ну, конечно, в 10 класс». С характерной для него живостью Филипп уселся верхом на стул и, облокотившись о спинку, с любопытством разглядывал меня. Дерзкие зеленоватые глаза его смеялись, но крупный, четко очерченный рот хранил серьезность. «Кем же ты будешь, когда вырастешь?» — с интересом осведомился он. Я охотно простил ему его дерзость. Мне было лестно, что моя особа вызывает у него интерес. Трудно сейчас решить задачи, кем я буду, пока только могу сказать, чего я хочу в жизни. Ого! И ты это твердо знаешь? Ну да. Продолжай, очень интересно. Я хочу, чтобы человек научился управлять уровнем Каспия. Мальшет от удивления даже свистнул. Я видел, что он искренне поражен, встретив во мне своего единомышленника. Этот изумительный человек, пожелавший перегородить море дамбой, даже не подозревал, чем явилась для меня и моей сестры встреча с ним. Что его же идеи, семена, которые он так небрежно разбрасывал повсюду, где проходил, теперь проросли и начали давать плоды. С замиранием сердца я спросил его: «А вы не можете мне сказать, когда начнется строительство дамбы через море? Мы с Лизой хотим поехать работать на эту стройку». «Чудеса в решете», — протянул Мальшин. «Я и не подозревал, что мой проект так известен в массах. А кто это Лиза?» «Лиза, моя сестра. Неужели вы ее забыли?» Мальшин ничего не ответил. Не знаю, расслышал ли он мои слова. Довольно неловко поднявшись со стула, он смотрел на Лизу, стоявшую в дверях. Мальшет был чем-то поражен. И Глеб тоже. Он моментально вскочил с дивана и сконфуженно отдергивал китель. «Но что произошло с сестрой?» Сроду в жизни я не воображал, что Лиза может быть такой красивой.